Глава 26. Росрест. Мне пришлось кивнуть Нолану, мол, к сведению твою пылкую речь приняла, и мы отправились завтракать. Хайред продолжал шиковать и нанял открытый экипаж, видимо, чтобы меня было лучше видно всем встречным. Я решила, что раз сразу удрать не получилось, то буду действовать по ситуации, а потому просто откинулась на спинку кресла и принялась любоваться городом. Я редко бывала в столице, в основном только с родителями, сопровождая их по каким-то делам. А это, прямо скажем, не то же самое, что неторопливая поездка на завтрак. Погода в столице была теплая, не в пример нашей. Тут уже во всю мощь развернулась весна. В городе, правда, она была не так заметна. Лишние травинки не найти, зато вполне ощущалась. Я расстегнула пальто и развязала шарф. Нолан, на котором поверх формы была лишь легкая куртка, от жары не мучился, зато жмурился на солнце, напоминая довольного кота. «У некромантов что, правда светобоязнь?» — не удержалась я. «Ага», — отозвался парень. «А еще водобоязнь, огнебоязнь и боязнь сладкого». Я рассмеялась, а парень продолжил. «Не верь всему, что говорят о некромантах. Половину придумали наши враги, а другую — мы сами». «Но магия смерти действительно внушает», — возразила я. «Ужас?» — приоткрыл один глаз Нолан. «В основном уныние», — ответила я. «Есть такое», — коротко согласился парень, снова прикрыв глаза. Теперь он выглядел не таким радостным, как до моих бестактных вопросов, и мне стало немного совестно. Но, к сожалению, некромантия действительно внушала уныние. Только это было уныние с большой буквы, магия, рядом с которой любой простой человек или даже маг постепенно скатывался в жутчайшую депрессию без шансов на душевное спасение. По этой причине некромантов с младых ногтей учат держать дар под контролем, и ослаблять его в общественных местах считается ужасно дурным тоном. Выпустить некромантию все равно, что забыть надеть брюки. И по этой же причине большинство некромантов одиноки. Если они не нашли пару среди своих, то задача создать полноценный брак превращается в проблему. Никакие здравомыслящие семьи не отдадут дочь в родовой склеп, если только они окажутся в положении крайней нужды. Чаще всего после родов женщины-некромантов сбегают, спасая свое ментальное здоровье. Ну и найти пару среди своих мало кому помогает. Во-первых, женщины-некромантки — это невероятная редкость. Во-вторых, характер там — сущий ужас. Ну и в-третьих, их в целом не так много, так что с каждым поколением найти супругу, с которой ты не состоишь в кровном родстве, становится все сложнее. В общем, Нолан Хайред на самом деле испытывал сложность показать какую-нибудь приличную девушку родственникам. На некромантов легко клюют охотницы за деньгами. Некоторые из них даже не прочь родить наследничка, но они все будут не обремлены душевной связью с новой семьей. «Прости», — произнесла я, коснувшись его ладони, свободно лежащей на сиденье. «Я не подумала». «Ой, не извиняйся», — спокойно произнес Нолан, так и не открывая глаз. «Ты совершенно права». Мне стало ужасно грустно, что в такой солнечный день я испортила хорошему парню настроение. Хотелось как-то сгладить ситуацию, но подходящих слов не было. И я не придумала ничего лучше, чем взять его за руку. Пара оборотов колес, и парень переплел наши пальцы, все так же не открывая глаз. И, кажется, легкая улыбка вернулась на его лицо.